Слова об ужине оказались решающими, и Ордаль, чуть отставая, зашагал вслед за мужчиной. Они какое-то время шли в темноте, продираясь сквозь деревья и кустарники, и, наконец, подошли к невысокому домику. Войдя в дверь, Ордаль почувствовал специфический запах красок. Мужчина зажег свечи и представился. «Меня зовут Кортас. Я художник и отчасти волшебник. Завтра я покажу тебе свои картины. А сейчас пойдем. Я тебя накормлю и перед сном расскажу тебе все, что здесь случилось». Взяв свечу, они прошли на кухню. Обстановка напомнила Ордалю родной дом. Такой же большой деревянный стол, такие же массивные стулья, те же кастрюли и глиняные кружки. Было понятно, что дом старый и находился здесь давно. Мальчик сел на один из стульев, а Кортас примостился рядом с ним. Художник был задумчив, словно разгадывал какую-то загадку. «Все дело в моей последней картине», — медленно начал он. «Это была карта нашего леса, и заказала ее мне ведьма Ирзия, оказавшаяся злой мошенницей. Когда картина была готова, Ирзия потребовала, чтобы я сделал ее королевой лесистых земель. Но почему я должен был это делать? А если бы потом властолюбивая колдунья захотела стать владычицей всего края Лазария, мне опять пришлось бы выполнять ее прихоть?» Я ответил отказом, и в отместку разгневанная ведьма разрезала карту ножом на 4 части и, бросив в меня одну из них, прошипела: «Тут ты теперь и будешь жить». А потом исчезла. Когда я вышел за дверь, оказалось, что мой дом находится в совершенно незнакомом месте, да еще и в лесу. «Надо же!» — подумал Ордаль. «Кто-то взял и расколол наш милый мир. Зачем? Чтобы испортить жизни людям и зверям. Как же теперь нам всем жить? А я-то как здесь оказался? И почему я не могу вернуться домой?» — спросил он. «Думаю, как раз в то время, когда происходило это злое колдовство, и карта была разделена, ты оказался в одной из 4 частей леса», — ответил Кортас. «То есть, получается, как бы 4 острова? Интересно, где же теперь мои родители? И как мне добраться до другого острова? Вы же волшебник, не может быть, чтобы вы этого не знали». «Для начала нужно восстановить карту, но, боюсь, этого мало. Ведьма применила сильное заклинание — разделение земель. Ты не сможешь дойти до своего дома, потому что все время будешь, как в стекло, упираться в невидимое препятствие. Чтобы исправить это, тебе придется отправиться в нарисованный мир и найти там то, что создаст преграду в мире реальном. Потом я верну тебя обратно, и ты мне расскажешь о том, что увидел. Сам понимаешь, один я сделать это не смогу». Ордаль осознавал всю важность такого путешествия и был готов к перемещению. Отрезанный кусок карты лежал на столе, и Кортас уже собрался произнести заклинание. Он еще раз взглянул на мальчика и сказал: «В нарисованном мире нет ночи. Но ты ведь наверняка устал. Ты уверен, что готов отправиться туда?» «Да, я чувствую в себе достаточно сил. К тому же мне хочется поскорее все исправить и вернуться домой. Родители, наверное, с ума сходят, гадая, куда я подевался. Ведь все произойдет быстро, проблем не будет», — с надеждой спросил мальчик. Но обещать это волшебник, видимо, не мог. Выражение его лица стало немного печальным. Он опустил глаза. «Понимаешь, — начал он, — сейчас перед тобой всего лишь рисунок, но бродить ты будешь не по нарисованным полям и лугам, а по самым настоящим. Ты попадешь в другой мир, населенный незнакомыми существами, живущими по своим правилам. Ведьма что-то там изменила, и тебе предстоит выяснить, что именно». Художник немного промолчал и затем очень медленно и строго произнес: